Надо ли объяснять, какая участь ожидает село, выделившее такой отряд, который в скором времени начнет активно воевать с федералами? Думаю, не стоит. Однако, если все пойдет по проверенному сценарию, будут и здесь руины, и множество трупов. И на каждом КПП любой боец, обнаружив в паспорте штампик с пропиской в Хелчуме, будет тыкать жителей лицом в грязь, раздевать до исподнего, а то и далее, всячески унижать и тащить на фильтр. Шарип Мадугов, умный пожилой человек, явно тосковал в предчувствии губительных перемен. Все его родственники, судя по всему, пребывали в добром здравии, и крови он не желал. С другой стороны, он прекрасно понимал, чем все это закончится, и пойти против сельчан не мог, иначе сам стал бы их врагом, пособником кефиров, оскорбивших честь представителей его гордого народа. Однако, как и следовало ожидать, он всячески старался отдалить момент начала кровавой драмы и при этом, по мере возможности, не потерять лицо. Поэтому он и гнал нас прочь. Если Саламбек пока тренируется и не нападет на большие колонны, то скушать на завтрак небольшой расчет одинокого бардака за милую душу. Так вот, если это случится, то пусть это случится как можно дальше от села. Тогда можно будет еще как-то разрулить ситуацию с федералами, доказать, что это очередная провокация, и село тут ни при чем. «В общем, мы уезжаем», — определился Иванов спустя минуту. «Давай, давай!» Мадугов облегченно вздохнул. «Быстро надо! Успеваешь нормально!» «Мудрое решение!» Петрушин саркастически хмыкнул и кивнул в сторону леса. «Однако теперь нам обратно уже не стоит. Думаю, мы маленько опоздали». «Согласен». Иванов обратил свой взор к Васе Крюкову. «Как насчет определиться с запасным маршрутом?» «Обижайте, Сергей Петрович! Давно уже все сосчитал, разобрался!» Вася жестом фокусника развернул планшет с пятиверсткой и обозначил обкусанным ногтем три виртуальные линии. «По центральной улице вниз, затем через мосток. Вот здесь, поворот, под дюкер, там речушка, глубина. В эту пору примерно метр с небольшим. Бардак пройдет, а если кто увяжется следом, меньше КамАЗа, свечи зальют. А КамАЗ не пройдет, трубы низко лежат. Потом втопим до железки по пустоши. Там никто не ходит, поэтому вряд ли минировали. И отсюда вот, полчаса до Гудермеса. Жень, как?» «Насчет дюкера», — усомнился Петрушин. «В прошлом году, аккурат в это время, с ОМОНом там ездил», — пояснил Вася. «Самовары искали. Антенну с бардака об трубы сломали, резинка лопнула». «Годится», — оценил диспозицию Петрушин. «Только попросим Глебыча посмотреть мост и дюкер, и всех делов». «Ну и славно!» Иванов приветливо улыбнулся, нетерпеливо переминающимся с ноги на ногу Мадугову. «Напоследок, пара вопросов. Нам бы хотелось по-быстрому, по пути, так сказать, пообщаться с кем-нибудь из...» «Все, вопрос кончился!» — замахал руками тот. «Твой солдат умный, правильно сказал. Дорога обратно нет, вниз надо, уходи быстро!» «Не обидно?» — встрял я, на лету ухватив мысль полковника. «Что?» — непонимающе встрепенулся глава. «Какое обидно!» «Терять все это не обидно?» Я кивнул в сторону села. «Жили как люди. Какие-то свиньи вас подставили. Потом какие-то свиньи устроили провокацию с Музаевым. А может быть, и не какие-то, а конкретно те же самые». «Зачем ты так сказал?» Мадугов грозно нахмурился и сузил глаза. «Какой свинья? Какой провокация?» «А ты ведь понятия не имеешь, кто мы такие. А мы, между прочим, уже на след вышли. Вот тебя прокуратура допрашивала». Я уставился на Аксакала, стараясь взять под контроль его взгляд. «Почему не сказал, что накануне расстрела колонны в село приходил чужой? Он что, сын тебе? Он тебе добро сделал? Жил тут с вами, ел ваш хлеб, между делом разведку вел. Как бы вам половчее мерзость соорудить? Отвечай!» «Опа!» — обрадованно воскликнул Петрушин, вытягивая из-под лодыжки свой боевой нож. «Так-так! Ну-ка, ну-ка!» «Хм...» Иванов с удивлением посмотрел на меня. Не понял, откуда что берется. «Однако...» А глава вдруг покраснел и отвел взгляд. «Уходи!» — сказал он тихо. «Уходи! Хватит! Да!» «Про чужого сами понимаете. Я от фонаря ляпнул. Это не более чем версия, основанная исключительно на догадках. Если колонну расстреляли чужие, значит, наверняка заблаговременно засылали разведчика. Село небольшое, каждый человек на виду, не приметить чужого просто не могли. Но молчать будут, как Сергей Лазо на допросе, даже в теплой перспективе провозной топки. Потому что колонну уничтожили соплеменники, или даже если наймиты, то все равно братья по вере, а в колонии ехали геуры-оккупанты. Другой вопрос, если верно обыграть уязвленное самолюбие Аксакала и нажать на нужные струнки махровой горской души. Если у вас при зачистке ничего не нашли, это еще ничего не значит. Совсем распоясался я. Просто плохо искали. Но мы-то знаем. Надо же. Над ними глумятся, как хотят. Они только задницу подставляют, да кряхтят податливо. Не преминул вернуть Вася Крюков. Терпеливые вы наши. А я предполагаю все же заехать к нему во двор и кое-где кое-что посмотреть. Не надо смотреть. Я сам уже нащел. Глуховато буркнул глава, не поднимая глаз. Сам не знал, да. Куда дел? Деловито поинтересовался я, совершенно даже не предполагая, о чем, собственно, идет речь. Селамбеку отдал, он тоже не понял. Тротил, дыша, взрыватели! Проснулся Глебыч. Щачка 4, мина на танк, шнюрь, много. Ну и ладно, нам оно уже не пригодится. Я великодушно махнул рукой. Теперь мы поедем, а по пути заглянем к тому, у кого жил этот разведчик. Покажи, где дом. «Не надо!» — покачал головой Аксакал. «Не надо никуда заходить! Не надо говорить! Я скажу, просто никому не говори! Это Руслан Балаев бил! К родственнику приехал, помогал маленько, жил! Он из старых мотогов! Тот день, когда генерал убивал, раньше сутки уезжал! Ну все, уходи!» «О!» Иванов озарился победной улыбкой и окатил меня нежным взором. «Голова, блин! Руслан Балаев!» Так мы и думали. А все же оттуда ниточка, вредно отметился я на предмет своей версии. Нею мотоги рядышком там, через речку. Улавливайте. Да погоди ты, отмахнулся Иванов. А теперь покажите нам, любезный, дом Музаевых. Мы быстренько. Дом вон. Голова ткнул пальцем в 9-й по счету добротный дом с правой стороны. Село одна длинная стрит, пересекаемая двумя небольшими улочками. За высоченным кирпичным забором. «Дверь стучи, старюха выйдет, спроси! Туда сам не ходи, убьет!» «Так ты же сказал, что все в горы ушли!» Невозмутимо напомнил я. «Кто убьет-то? Там кто сейчас?» «Там один мужчина! В марь, младший сын, 12 лет!» Скороговоркой зачастил Аксакал. «Очень сердитый, очень! Сам как думаешь, он очень раненый, сильно больной! Два старуха есть еще, родственник это, больше никого нет!» «А дочь?» «Дочь нет!» Мадугов помрачнел. «Дочь все, совсем нет! Его Селамбек отряд забрал, нет его!» «Ну, поскакали?» Иванов протянул Аксакалу руку. Тот привычно уклонился и даже отступил назад. «Спасибо за помощь, не будем более вам надоедать!» Проехав вниз по центральной улице, 300 метров, мы притормозили возле указанного главой администрации подворья. Между прочим, за те 10 минут, что мы болтали с Аксакалом, никто из жителей так и не появился. Кое-где лениво брехали собаки, но в общем было тихо. Я бы даже сказал так. Стояла зловещая тишина, усугубленная полуденным зноем. Солнце как раз вскарабкалось к зениту и вовсю слепило сверху, забивая панораму щедрыми бликами оцинкованных крыш. «Хорошо живут буржуины проклятые!» — отметил Вася. «В нашей деревне вообще железных нет! 3-4 самых крутых под шифером! Остальные — дранка!» На мой вопрос, чего конкретно мы хотим от Умара, Иванов ответить не смог или не пожелал. «Да так, зададим несколько вопросов, посмотрим. Может, скажет что-нибудь хорошее». В последнем я здорово усомнился. Судите сами, что хорошего может сказать оккупантам раненый пацан, на глазах которого вот такие же уроды убили отца с матерью и зверски надругались над сестрой. Вы представьте себя на его месте, чтобы вы сказали, заявись к вам после такого вот, такие вот. Я бы сказал так, руки за голову, лицом к стене. Живо подключился впечатлительный Вася Крюков. Или так, раком, гады, раком, башкой в стену. А я бы сказал так, умри, мразь!» «И выпустил бы в гостей весь магазин!» Мечтательно улыбнулся лейтенант Серега, спрыгивая с брони и направляясь к калитке. «Давайте я первый, я по-чеченски разумею!» За забором злобно залаяла хрипатая собака, судя по голосу, здоровенная и охочая до оккупационных ляжек. Серега стал тарабанить в калитку. Собака тотчас же переместилась вплотную к забору и принялась скрести по калитке когтями, захлебываясь от ярости. Открывать никто не торопился. Петрушин встал на башню, пытаясь заглянуть во двор сверху. Не тут-то было. Весь двор был забран сверху шифером. Да, неплохо устроились. «Есть другой вариант», — предложил я. «С пацаном общаться не будем, ну его в баню, с его психической травмой. Я вам как специалист говорю, это будет не общение, а сплошное мучение. Было бы у нас времени побольше, тогда да, можно было бы, а так без толку. И давайте натравим Серегу на бабок, пусть он с ними погутарит, сходит на женячью половину и возьмет фото этой несчастной Зейнаб». «Зачем нам ее фото?» — пожал плечами Иванов. «Сказал же, в отряд ее забрали. Ты что, ее в розыск собираешься подавать? Она пострадавшая, не более...» «Фото надо не нам, а на КПП под Гудермесом», — терпеливо пояснил я. «Зейнаб — потенциальная шахидка. Если брать в расчет, что настоящим шахидом может быть только мужчина. Ну, так что?» «У нас есть уникальный шанс пообщаться с единственным свидетелем происшествия», — уперся Иванов. «Времени это займет буквально 5 минут. Стали мы нормально, подступы просматриваются великолепно. Если что, рванем вниз и удерем. Какие проблемы? А вдруг он скажет что-нибудь важное, что сразу решит массу проблем? Вася, мы как стоим?» «Нормально стоим!» Вася утвердительно кивнул. «Обзор на пятерочку, улица широкая. Если кто-то попытается объехать справа или слева, заметим!» «Ну и отлично!» Иванов ободряюще хлопнул меня по плечу. «Не дрейф, психолог, где наша не пропадала. Пошли общаться. Старушек под ручки возьмем, сразу стрелять не станет. Да и раненый он. Серый, хорош стучать, голос подай!» Серега стал выкрикивать что-то по-чеченски из серии «Эх, Настасья!» Ответом был лишь бешеный лай собаки. Да, похоже, гостеприимство в тутошних местах давненько сошло на нет. Климат, что ли, испортился? «Заходим!» — уточнил Петрушин, любовно оглаживая топорщившиеся в кармашках разгрузки гранаты. «Заходим, но без гранат!» — предупредил Иванов. «Что за дурная привычка? Чуть что! Сразу за гранаты хвататься! И вообще, я вас попрошу, понежнее!» «Встали!» — скомандовал Петрушин. «Полковник, уйдите с линии калитки! И вообще, останьтесь Костей! Пойдете за нами с интервалом 7 секунд!» Вася с Серегой, оттеснив нас на задний план, растопырились с обеих сторон от калитки, взяли валы на изготовку. «Бойся!» — буркнул Петрушин, мощным ударом ноги вываливая калитку и тотчас же отпрыгивая в сторону. «Ау-ау!» Из проема вылетел здоровенный, мохнатый кавказец, заходившийся в припадке боевой ярости. «Пу-бук!» — плюнул свинцом вал Васи Крюкова, снося череп несчастному животному. Асфальт перед калиткой перестал быть чисто выметенным и утратил свою первоначальную свежесть. «По-по-по!» — пробормотал Петрушин, в полуприседе вваливаясь во двор и поводя во все стороны стволом. Вася с Серегой с серыми тенями скользнули за ним. «Нехорошо получилось с собачкой», — огорченно заметил Иванов. «Как-то некорректно. Ну, пошли и мы, Константин!» Глебыч остался крутить башкой на 360 и руководить Саней Жуком, а мы с Ивановым поспешили присоединиться к лихой троице. «Я!» — резанул по ушам истошный женский виск. «Я! Ю!» Да, во дворе стартовало обычное вокальное действие из серии «Женщины Кавказа в борьбе против имперских захватчиков». Две крючконосые старушенцы, одетые во все черное, истерично вопя, вцепились в первых под руку подвернувшихся, а именно в Петрушина и Серегу, и принялись таскать их во все стороны, оглашая окрестности душераздирающими воплями. Нормальная реакция. Мы к такому приему привыкшие. «Так...» — слегка подрастерявшийся Иванов замер посреди двора. «Так...» «Да хоть так, хоть и так!» Я тепло улыбнулся. Обстановка вполне приемлемая. Работать можно. Бывало и так, что сразу под сотню дам, да с детишками. И все в экстазе. А у тебя лишь взвод солдат и пытающийся перекричать всех полковники с комендатуры. Вы что-то говорили насчет старушек под ручки взять? Вот и взяли, только не мы их. Объекты разобраны, нас трое свободных. Пошли в дом. Да, пожалуй. Иванов, прокашлявшись, объявил. Уважаемые гражданки, мы представители федеральных сил. Мы поговорим со свидетелем и быстро уйдем. Прекратите сейчас же. Вай-вай-вай. Да плюньте вы, Жека с лейтенантом разберутся. Я взял Иванова под локоток и повлек крылечку. Вася, давай с нами. Женщин, не бить! Стоически распорядился влекомый мной полковник. Только локализовать и удерживать. Сергей, попытайся поговорить на их языке. Сочувствую я Сергею, гнусно хмыкнул я. Вася, командуй. Я первый. Вася осторожно толкнул входную дверь. Полковник, левый сектор, Костя, правый. Пошли!